Глава третья. Повисший над площадкой для отдыха тяжелое молчание нарушил Рэй, хотя его и не было рядом. «О, Господи!» — донесло с тропы. «Твою мать!» — и после паузы. «Эй, Клай!» «Что случилось?» — отозвался Клай. «Ты прожил здесь всю жизнь, не так ли?» По голосу Рэй не напоминал всем довольного туриста. Клай посмотрел на остальных, они ответили недоуменными взглядами. «Я жил в центральной части штата, но...» «Да?» — Клай поднялся. «А в чем проблема?» «Тогда ты знаешь, как выглядит ядовитый плющ, ядовитый дуб, не так ли?» Денис уж начала смеяться, но успела закрыть рот обеими руками. «Да!» — Клай не мог не улыбнуться, но он действительно знал, как выглядят эти растения. Не один раз показывал на них Джонни, его приятелям предупреждая, что к ним нельзя прикасаться. «Подойди, пожалуйста, и взгляни!» — попросил Рэй. «Только приходи один!» — и потом практически без паузы. «Денис, я и без всякой телепатии знаю, что ты смеешься! Засунь в рот носок, девочка!» Клай покинул площадку для отдыха. Миновал журчащий ручей. Лес, как и положено осенью, выглядел великолепно. Разноцветие красных тонов перемешивалось с темной зеленью хвойных деревьев, и он подумал, и не в первый раз, если уж человеку суждено умереть, то для этого есть сезоны и похуже. Он ожидал увидеть Рэя со спущенными до лодыжек штанами, но Рэй стоял на ковре из сосновых иголок, а штаны были на положенном месте. Ядовитый плющ рядом с ним не просматривался. Такое бледное лицо Клай видел только раз у Алисы, когда она метнулась из кухни в гостиную Никерсонов. Кожа, казалось, не побелела, а помертвела, жизнь оставалась только в глазах, они горели. «Иди сюда!» Таким шепотом могли говорить только на тюремном дворе. За журчанием ручейка Клай едва разобрал слова. «Быстро! Времени у нас в обрез!» «Рэй, какого черта? Просто слушай!» «Дэн и твой приятель Том, они слишком умные, Джорди тоже, иногда ум мешает. Денис в этом смысле подходит больше, но она беременна. Не могу довериться беременной женщине, так что остаешься только ты, мистер художник. Мне это не нравится, потому что ты все еще ищешь своего сына, но с ним все кончено. В глубине сердца ты это знаешь, сына тебе не вернуть. Мальчики, у вас все в порядке?» — позвала Денис. И Клай, пусть и потрясенный словами Рэя, уловил смех в ее голосе. «Рэй, я не знаю, что ты...» «Не знаешь, и пусть так остается. Просто слушай. Того, что хочет, это хрен моржовый в красном кенгуру. Не произойдет, если ты этого не допустишь. Это все, что тебе нужно знать». Рэй сунул руку в карман кожаных штанов, достал сотовый телефон и полоску бумаги. Мобильник покрывал слой грязи, то есть... Пользовались им не в чистоте кабинетов, а в полевых условиях. Положи в карман. Когда придет время, набери записанный номер. Когда оно придет, ты поймешь. Я надеюсь, что поймешь. Клай взял мобильник. Он мог или взять, или выронить его. Полоска бумаги проскользнула меж пальцами. Возьми ее! Яростно прошептал Рэй. Клай наклонился и поднял полоску бумаги. Увидел 10 записанных на нем цифр. 3 первые составляли код штата Мэн. «Рэй, они же читают мысли. Если это будет у меня...» Рот Рэй скривился в какой-то жуткой усмешке. «Да!» — прошептал он. «Они залезут в твою голову и выяснят, что ты думаешь о гребаном сотовом телефоне, о чем они все думают после 1 октября. Те из нас, кто еще способен думать, а...» Клай смотрел на грязный, видавший виды мобильник. Двумя наклеенными полосками липкой ленты. На верхней прочитал «Мистер Фогерти», на нижней — «Собственность Герливиллской каменоломни». «Не выносить! Положи его в свой гребаный карман!» Неприказной тон заставил его повиноваться, а лихорадочный блеск глаз. Клай начал засовывать мобильник и полоску бумаги в карман. Он был в джинсах с куда более узкими карманами, чем на кожаных штанах Рэя. И смотрел вниз, думая, что надо бы растянуть карман пошире, когда Рэй наклонился к нему, протянул руку, выхватил из кобуры револьвер 45-го калибра. Когда Клай поднял глаза, Рэй уже сунул ствол под подбородок. — Ты окажешь своему малышу услугу. Клай, поверь мне, никакая это не жизнь. Рэй, нет! Рэй нажал на спусковой крючок. Пуля с полым наконечником, выпущенная из кольта 45-го калибра, снесла ему полголовы. Вороны во множестве поднялись с деревьев. Клай не подозревал, что их так много. Бежены огласили осеннее небо своими криками, и он тут же заглушил их крики своим.